Ушедший род. Книга 1. Чужак. Глава 1. Чего мнешься? Голову ему режь. Быстрее давай. Резко произносит первый голос. Да ну, к черту. На голову я не согласен. На автомате создаю глиф ужаса и выпускаю его вовне. И сразу же остаюсь без подконтрольного пси-аспекта. Глиф оборачивается волной и почти мгновенно растворяется, а я тут же теряю связь с полем. Мать. Челкаш, не успеваю. Когти рвать надо, с такой дырой в груди он все равно не жилец, а городовой уже здесь. Этот ушлепок квартал на уши поднял. Второй голос суетливо шипит. Валим уже, я шаги слышу. Ша, не кипиши. Снова первый голос. Маннеру надо хоть что-то показать. Жди, раздается щелчок. Все, линяем. Торопливые шаги, срываясь, удаляются. Слышно, как осыпается гравий рядом, и звуки вокруг быстро затихают. Странно, но боли я не чувствую. Хотя странность это условная, я, так-то, вообще ничего чувствовать не должен. Когда матка ксеносов за собой в излом вытянула, то меня будто переживала. И ощущал-то все до конца, пока потоки Т-пространства рвали тело на части так, что отсутствие боли это не странно, это просто подарок. Хм, а где я, собственно? Эти двое на адептов целительского пути совсем не похожи. Да и те, хоть и коновалы, но вряд ли методом лечения выбрали бы отрезание головы. И реакция на глиф странная. Я даже не уверен, что она была. И поля нет, ничего нет, кроме звуков. И второй вопрос, кто я? Память, зараза, внезапно очень фрагментирована. Тут помню, тут не помню. Я псион, это я помню, а вот сконцентрироваться на прошлом не получается. Разум словно разворачивается на месте, когда хочу вспомнить, откуда я тут. Это неправильно. Снова слышу приближающиеся шаги, вроде опять двое, останавливаются, слышится щелчок, флаг для труповозки поставь, со вздохом произносит густой голос, жаль парнишку, хоть и дурак дураком, но молодой, может к чему и приспособился бы, может целителя, Иван Петрович, второй голос ощутимо моложе, можно и целителя, но бумажки сам заполнять будешь, а в мертвецкую и без нас отвезут, ну, для труповозки, значит для труповозки, облегченно выдыхает молодой. Внезапно меня касается знакомое ощущение, мельком, будто просквозило за секунду, касается и исчезает, не успеваю даже его поймать, остаюсь опять только со слухом. Тень на следах видишь, более возрастной первый видимо что-то показывает второму, злодеи всего пару минут назад были тут. Давай, молодой, руки в ноги и бегом, но не торопись особенно. Почему? Иван Петрович, мы ж их мигом догоним. Второй будто получает новые силы. Догоним, да, может даже и задержим. В этом случае получим молодцы, ну и еще наш новый тебя по плечу похлопает. Если задержим, конечно, немного язвительно замечает возрастной. Делает паузу, словно затягивается и выдыхает курево. А вот если нет, то догоним и получим, например, такую же дыру в груди, как у него. Хочешь, видимо, тут речь про меня. Те, первые, тоже про дыру говорили. Не, Петруша, уйдут с нашей земли, и ладно. А кто, и так понятно. Людей Маннера с утра тут видели, да и пацана как раз они и искали. Ну, что, передохнул. Как я говорил, руки в ноги и... Бегу уже, Иван Петрович. Снова шуршат осыпающиеся камни. Вот молодец. Тоже удаляется все тот же язвительный голос. Растет смена-то, а все говорят, что нет в молодежи понимания. Врут, наверное. Ответа я уже не слышу, остаюсь один, непонятно, с чего бы я стал молодым, похоже, я тут не один лежу, двухметрового лысого меня, да еще и расписанного всего печатями, за молодого только слепой примет, да и тот, пока ближе не подойдет или не заговорит, хотя может и да, от тела, по идее, мало что осталось, если верить памяти конечно, как раз когда руки перемалывать стало, смог наконец закончить печать последнего шанса. Энергии впритык хватило. Ноги-то, кажется, я потерял вообще первыми. Тело тогда свою целостность на последних крохах пси держало. Но это-то как раз вспоминается прекрасно. Все же не рядовое событие. Командированный к нам мозг в свое время говорил, важная разработка, вы первые для тестирования, применять только когда точно уже все. Что ж, можно им теперь сообщить, что вроде даже сработало, и добавить, что сработало криво, поля не чувствую совсем, и все-таки, где это тут, последнее, что помню, это тварь, что дергается в вихрях подпространства, и это было прямо хорошо, почти даже отвлекало меня от собственных проблем, значит, наш отряд цели все-таки достиг, и самое крупное гнездо ксеносов выжжено с планеты. Жаль, рожу каптера не увижу, долг-то я ему теперь разве что из излома отдам. А вот то, что последняя тварь точно энергет-создатель, плохо, характерную вспышку я еще запоминаю. Потом, конечно, не до нее делается, свое-то состояние становится значительно интереснее. Но как тело ксеноса разваливалось, все же помню. Вот только вспышка же, так что не факт, что подохло, последний шанс вроде как раз у этого подвида твари взяли. Ладно, пока и хор ее не пощупаю, считаю, что жива. Хоть на планету ей хода больше нет, и то хлеб. И все-таки, где это я? И почему из чувств, только слух и мысли? Скачут, наслаиваются, сосредоточиться пока получается с трудом. Вопросы, вопросики. Сознательно пытаюсь вздохнуть, но что-то опять идет не так. Ни вздоха, ни хоть какой-то реакции. Зато меня будто сжимает и тут же разжимает вместе с гулким ударом. На мгновение я даже отключаюсь. Так, я снова не один. Опять на носилках тащить. Ближе ко входу замочить не могли, бурчит новый голос. Развалины щелкнул, тело, да щелкнул я уже, щелкнул, тля. Тут и так все понятно. Вон, Петрович с проявителем проходил, еще не развеялось. На фатах, тля, все видно будет. Давай уже, смена почти прошла, а нам еще со жмуром через насыпь переться, мать его, не нуди, ты мне еще пиво должен, помнишь? Продолжает первый голос из новых. Да с тобой забудешь, тля, недовольно говорит второй голос, а потом добавляет с неприкрытым энтузиазмом. Может, в белку, а, сегодня, идет, но ты проставляешься, понял, пятого клиента везем, я замотался уже. Небольшое молчание. Ну вот, Костян, давай на два. Раз, два. Ну твою ж, аккуратнее можешь, первый все так же недоволен. Да ему уже все равно, Костяныч, ржет второй голос, жаловаться точно не побежит, тля. Ему, да, а вот про нашего Кощея ты забыл, скорее для порядка, ворчит некий Константин, и я начинаю испытывать к нему, наверное, даже благодарность. В прошлый раз пальцы именно из-за тебя ездили обратно за окружную собирать. Твой косяк, моя благодарность чуть уменьшается. Ну, Коста, я ж с пивом согласен, а тут смотри какой жмур, полный комплект, только с дырой в груди и голова разбита, ничего Кощей не придерется. Да уж, второй похожий за сегодня, не к добру, как бы ни передел новый, Константин вздыхает. Зато у нас с тобой с работой полный порядок. Снова ржет второй голос. Эй, алло, жив я. Пытаюсь крикнуть, но, похоже, не в этот раз. Мужики с хаканьем поднимают носилки и идут по шуршащим камням. С шумом открывают двери, что-то перекатывают и эти же двери, с железным шумом, закрывают. Против моих ожиданий, за другим трупом мужики не идут, садятся рядом. Я слышу их словно через толщу воды. Слов не разобрать, разве что только интонации, и не более того. Снова меня будто сжимает и тут же разжимает, вместе с гулким ударом. И опять на мгновение теряю сознание, ничего не понимаю, время будто останавливается, ориентируюсь только на гул разговора мужиков рядом, на автомате пытаюсь раскинуть щупы аспекта, раз даже ощущения эмофона нет, но будто упираюсь в стену, щупы даже не формируются, ну точно, криво сработало, вроде приезжаем, перекладывают на каталку и везут по плитам, характерный такой звук, и тут меняется фон. Я словно попадаю в очень близкое мне место. На секунду кажется, что нахожусь в капсуле целителей, так становится спокойно и, наверное, уютно, что ли. Я даже перестаю следить за внешним на время, настолько сознание погружается в это ощущение. Тишина, рядом никого не слышу, да и вообще, не слышу ничего, ни гула аппаратуры, ни какого-нибудь движения. Но вообще плохо, потому что я точно помню, как мне перемалывало руки и ноги. Этот скрипящий внутренний звук лопающихся костей я не забуду, скорее всего, никогда. Хотя будет ли у меня какое-нибудь когда, тот еще вопрос. А парень сказал про полный комплект тела, неувязочка, вроде как, мда. И опять меня будто сжимает, и тут же разжимает с гулким ударом, только в этот раз я не теряю сознание. То, что принесло мне спокойствие, будто начинает накапливаться внутри, но все же полностью осознать это новое что-то так и не получается. Меня наполняет неизведанным, но очень-очень близким. Как шарик надувается, надувается и вдруг, будто глубоко внутри меня прорывает плотину, и я снова чувствую силу и свое тело. Свое ли? Мгновенно возникает вопрос. Руки-ноги-то тут на месте. Вот только и сила расходится по организму неохотно. Медленный, тягучий такой поток, будто движение ряски в болоте, но вполне узнаваемый. А вот то, неизведанное, но близкое, напротив, почти мгновенно искрящейся волной обегает мою тушку, впечатывая ее образ в сознание и растворяется вовне. Так, все страньше и страньше, как говорила небезызвестная девочка. Шепот тополя, нет, показалось. Мысли путаются, не могу зацепиться, перескакиваю. Чувство силы радует, конечно, но такая ее скорость, это прямо плохо. Тело в коме, это очевидно. Разум непонятно на чем пашет. Непорядок, долго так не протянуть. Черт, помирать-то как опять не хочется. Так, не теряю мысль. Ровное и постоянное течение силы, это основа для пси, пусть ни контура, ни первой печати не ощущаю, но может как природный псионик с силой работать получится, хоть пару капель пси поглощу, все разуму проще будет. Разуму срочно нужно топливо, иначе я где-то тут и кончусь. Осталось только добиться ровного течения силы сквозь меня в мир, всего-то, мда, какое-то ненормальное спокойствие. Ладно, силу чувствую, шансы все наладить есть, только бы успеть. Капля за каплей энергия тела расходится по организму, ускорять ее получается с трудом, контроль совсем никакой. Неужели я так начинал когда-то? Нет, уверен, даже тогда, захватить и осознать получалось больше силы. Время почти не осознается, но есть внутреннее пространство и внутри, искрящееся нечто. Оно, кажется, даже помогает движению силы, накатывает волнами, из глубины внутреннего мира. И мое болото с каждой такой волной становится чуть быстрее, почти на грани заметности. Да и я себя осознаю чуть полнее. А вот это нечто зацепить не могу все равно. Оно проходит сквозь мой разум, не позволяя контролировать себя. Ладно, вроде мы с ним союзники, надеюсь. Хотя бы появляется отправная точка, есть внутренний мир, уже не только слух. Хорошо, мысли убегают, но теперь уже пусть. Как там начало? Смотрю на мысли как на облака, бегущие по небу, как на волны, бьющие о берег. Они приходят и уходят, а мое «я» остается незыблемо и спокойно, основой моего мира. Память тут же подкидывает первые слова основного Катрена. Цепляюсь за них, теряю, цепляюсь снова. Проговариваю про себя, каждое всплывающее из глубин слова. Шаг, пауза, шаг, пауза. Слова становятся больше и заполняют сознание, вытесняя мельтешащие мысли. Ритм начинает вести за собой силу. Замечаю это, но не отвлекаюсь. Всплывают следующие стихи, и следующие. И с каждой новой всплывающей фразой внутренний порядок становится все более осязаемым. Поток энергии, все более контролируемым, но я не тороплюсь. Я откуда-то помню, что это все обманчиво, и только осознав полностью круг обмена в теле можно делать первые шаги в изменениях, не раньше. Но даже так, поток все равно дает энергию разуму, но слишком мало, не успеваю. Ощущение, что с каждым мгновением я все больше теряюсь во внутреннем хаосе, почти растворяюсь в процессе. Такую самоотдачу я не помню за собой, наверное, с начала тренировок, думаю, уже лет 30 как, но оно необходимо. Альтернатива – потерять себя и лишиться вообще всей памяти, а это, откуда-то я знаю, недопустимо. Почему-то внутри меня не осознается ни сети, ни имплантов, да даже ни одного глифа не висит, нечему подхватить ритм. Тишина и пустота, и много-много работы, и раз, толкнуть, и два, захватить, три, чуть расширить контроль, осознать, повторить, и все это подмерный ритм речитатива, и никакой помощи, словно нет и не было у меня силового контура и семи уровней первой печати, а я один на один сейчас с безумием тополя, как все тот же природник, разве что и обычного давления на разум тоже нет, может и обойдется, не знаю, сколько кругов я так прохожу. Да и какая разница, время проходит будто сквозь меня, но не зря, шаг за шагом ползу к равновесию. Так, какие пациенты у меня сегодня? Внезапно слышу тихий скрипучий голос. Батюшки, старый знакомый, Генрих, а я тебе говорил, что эта харчевня тебе боком выйдет, хе-хе, тихо и немного дребезжа смеется старик, вот и вышло, режущим предметом в правую подвздошную область, хе-хе, ну, подробнее, мы с тобой чуть позже выясним. Хорошо, ты не вставай, не вставай, теперь тебе спешить уже некуда. Хаем, что еще, двое бродяг, ну, с этими неинтересно даже, шаркающие шаги, рваные раны без следов крови, это потом их собачки погрызли уже холодных, а померли они, слышится шелест бумаги, ну конечно, пить всякую гадость меньше надо. Интересно, был ли у них третий, но это не мое дело, совсем, привезут, и с ним познакомлюсь. Снова шарканье, теперь в мою сторону. О, дурачок, а ты как ко мне попал? Нутка, нутка, слышу звук скидываемой простыни. Да, проникающие ранения техникой огня, не ниже второго ранга, в область груди, переломы ребер, конечности и, да, травма головы. Ты, пожалуй, будешь первым. Жаль тебя, конечно, безобидный был. И как на тебя рука у кого-то поднялась. Но то судьба, не нам с ней спорить. Старик шаркает немного в сторону. А тут кто у нас? Задает вопрос. И тут же, с некоторой долей презрения, сам себе отвечает. А тут у нас поросль мелкая, бандитская. Не повезло, не фартануло. Так говорят у вас. Поражение тупым тяжелым предметом височной и теменной области черепа. Перелом шейного отдела и множественные переломы конечностей и ребер. Проще говоря, забили тебя дубинами. Да, ну, то путь почти половины твоих подельников. Всех вас скоро тут посмотрю, а остальных, чуть попозже, да, хе-хе, понаедут из деревни, у порта им медом помазано, и нет бы помощником к инструментальщику какому пойти, или в матросы на грузовые дирижабли, так нет, быстрых денег хотят, ну как оно там, с деньхами-то, молчишь, ну молчи, молчи, ладно, вторым будешь, больно долго тебя описывать, шаркающие шаги отдаляются, и слышится звон металлических инструментов. Небольшая тележка, позвякивая, начинает приближаться ко мне, вместе с неторопливым шарканьем старика. Блямканье инструментов наплывает на разум, заполняя все вокруг. Каждый удар колесика по трещине пола я слышу, как вой сирены при высадке, как в последний раз. Рвусь вверх и кричу про себя. Я жив, буквально выдирая себя из вязкой темноты. Звяканье внезапно исчезает, а шаркающие шаги торопливо приближаются. А как, жив? Шепчешь, интересно-то как, сынок, ты ж связно и не говорил раньше, лежи-ка пока, быстро я, шаги внезапно останавливаются, еще и одаренный, вот ведь неожиданность-то, но, а, впрочем, так даже лучше, шаги торопливо отдаляются, а я теряю сознание, вроде как мгновением позже прихожу в себя, похоже, своим рывком снова выпиваю всю доступную мне пси и это стоит мне обморока, ну хоть не зря, секунда дезориентации, и меня накрывает дикой болью в теле, в голове гудит, грудь дико чешется, и ее словно разрывает огнем, тело будто пробито тысячами иголочек, и каждая напрямую подсоединена к нерву, болит все и сразу, и непонятно, где в этой боли я, отлично, почти ору про себя, есть боль, точно есть тело, дергаю рукой, но двинуть ей получается на сантиметр от силы, руки, похоже, привязаны. Открываю глаза и на меня буквально падает белый свет отовсюду. Тут же закрываю глаза снова. Я жив. Пытаюсь кричать я, но в воздух уносится только тихий хрип. Неожиданно, хватает и его. Больной, не дергайтесь. Прибегает молодая, судя по голосу, девчонка, потерпите, целитель будет через минуту, а боль сейчас уйдет. И тут же убегает. Боль действительно отступает волнами. А я понимаю, что потерял сознание точно не на мгновение. В нос назойливо бьет запах озона, лекарств и спирта. Ват, это знакомое уже, не спутать. Больничка, точно. Медленно открываю глаза второй раз. Вокруг, по крайней мере, как это видно мне, больничная палата. Вижу кусок ослепительно-белого потолка и светло-серых стен. Сбоку, прямо мне в глаза светит лампа, в которой я вижу тонкие и безумно яркие нити. Пытаюсь повернуть голову, чтобы рассмотреть повнимательней. Вот только голова так же пристегнута, как и руки. Дергаю ногой, и уже без удивления ощущаю фиксатор и там. Какое-то нехорошее приветствие. Эмофона все еще не чувствую. Проблема. Здравствуйте. Заходит рисковатый парень, лет 30. Вы меня понимаете? Говорите на имперском, или мне говорить на нидгерте из цеха? Понимаю, хриплю я. И даже получается довольно связно. Отлично, веселеет он. Тогда представлюсь, Отто Людвигович, если по-имперски, или Герр Шмидт, если хотите официальности, вы себя осознаете, понимаете, где вы, тха, выдыхаю я, еще лучше, как сюда попали знаете, нхет, говорить на выдохе получается проще, и даже немного отвлекаюсь от желания почесаться, боль, как и обещала девушка, уходит, оставляя только зуд во всем теле, нудит, но не так, чтобы сильно, замечательно. «Сколько пальцев видите?» Показывает мне не полностью закрытый кулак. Загнуты только два последних пальца. 5, но открыты. 3. Фраза дается мне с трудом. «Шутите?» «Отлично. Когнитивные способности не искажены, что странно, конечно, но радует, хмыкает доктор. Сразу уточню, вы привязаны, чтобы не сбили капельницы и не нарушили конструкты восстановления костей. На лице и голове у вас повязка с теми же целями. Старайтесь еще час-два не шевелиться лишний раз, и мы большую часть всего этого скоро снимем. Врач одевает странно выглядящие очки, делает жест рукой, и вокруг моего тела появляется сетка из тысяч светящихся линий, в которой будто ползают червячки странных символов. У меня от обилия движущихся черточек резко начинает кружиться голова, тошнит, и я закрываю глаза. Вы поступили в палату с ранением от применения огненного жезла и, ХМ, множественными переломами. Мы вас зашили и иммобилизовали, но случай нетривиальный, так что лечение будет относительно медленным. Жизненно важные органы, на удивление, почти не задеты, так что у вас есть все шансы на нормальное выздоровление. Про варианты я, наверное, расскажу чуть позже, вам нужно будет пообщаться с одним, ХМ, человеком. Пока же, прошу вас поменьше двигаться, и, если что, звать Людочку. Она вам поможет с болью. Да, Люда, конечно, Отто Людвигович, говорит рядом девушка. Открываю глаза, линий вокруг больше нет, и теперь ничего мне не мешает рассмотреть подошедшую очаровательную блондинку лет 18, не больше. Вот и отлично, ваш, ХМ, посетитель, будет скоро. Если что, шепчите, люди. Со смешком врач разворачивается и уходит. Девушка с интересом смотрит на меня. Пить, хриплю, а вам нельзя, с улыбкой произносит барышня. Потом спохватывается, но я вас из ложечки попаю, так можно. Быстро берет какую-то посудину и, пристроившись очень близко, начинает меня поить из ложечки. Людочка наклоняется, а меня накрывает волной желания. Не, девчонка точно могла бы соперничать с записными красавицами корпуса поддержки. Но даже так, неожиданная реакция моего организма на близость ее верхней, правда, действительно достойной части, сильно озадачивает. Все-таки пубертат у меня уже прошел лет 25 как тому, и такой резкий гормональный взрыв сбивает с толку. Я послушно приоткрываю рот для очередной порции воды, а сам пытаюсь понять реакцию своего тела. Вот, еще одну, и хватит, строго говорит Люда. Для медсестры девушка слишком тщательно выполняет обязанности. Даже, похоже, с удовольствием. Это тоже довольно необычно. Откладывает ложечку. Вот и все. Больше вам нельзя. Я через полчасика еще зайду. Девушка встает с кровати. Замечает холмик чуть ниже пояса. Бросает на меня веселый взгляд. Тихо хихикает и быстро выходит из палаты. Я остаюсь в некотором смятении. Нет, девственником я никак не являюсь и аскезу не держу. Да и кроме боев, у нас были увольнительные, а там много желающих разделить наши победы, но реакция на девчонку все же довольно острая. Непорядок. Выдыхаю. Прислушиваюсь к себе еще пару минут. Вроде снова все ровно. Глубокий вдох, и перевожу взгляд вглубь себя. Поток силы становится быстрее и пси удается прочувствовать больше. Это радует, я теперь не исчезнет внезапно, а тело, похоже, выбирается из дефицита понемногу. Раздражает только то, что я к этому совершенно не причастен и все происходит как бы само собой. В то же время, отсутствие печати заставляет с подозрением относиться к спокойствию на границах разума. Я ведь еще помню тот постоянный искушающий шепот под пространство и дикое давление его отражения, Т-поля, как раз которое принимал на себя контур, да и твари Т-пространства, не в последнюю очередь приходили на страх псионика. Так, прочь эти мысли, не нужно провоцировать ментально активную среду на действие. Сейчас нет этого давления и спасибо всем богам за такой подарок. Снова вплетаю свою волю в поток силы, на этот раз стараясь захватить и осознать мельтешащие осколки мыслей. И какое-то время у меня даже получается оседлать эту мешанину. Я даже начинаю чувствовать определенный ритм в кажущемся хаосе. Вот только внезапно что-то происходит снаружи и меня выбивает из состояния. Всплеск адреналина, по телу проходит дрожь, и, если бы не фиксаторы, то можно было бы сказать, что я готов к бою. Не понимаю, что меня выбивает. Вокруг никого. Опасности я вроде тоже не чувствую. Замираю, и тут снова слышу уже знакомое шарканье. Глиф, символ, может иметь как отдельный свой смысл, так и быть переходным. Графема, смысловая фраза символ, собранная из глифов. Очень условно. Глифы, буквы, знаки, графемы, скорее объемные иероглифы из глифов, чем слова. Печати, крупные, всегда объемные объединения графем. Я в курсе про кровь богов, но тут своя тема. Наблюдение за мыслями – это реальная буддийская техника, не прямой перевод естественно, рабочая, чуть ли не самая начальная, можно сказать, основа для дальнейшего изменения принятия мира монахом в пределах своей воли. Косвенным эффектом полного комплекса является невероятное спокойствие, которое чувствуешь рядом с долго практикующим монахом, а также почти физическое ощущение от проявленного интереса, например, внимание прямо чувствуется кожей. Так что псионы мира ГГ не с пустого места начинали. Нидгердте из ЦХ, Нидгердеч, нижнегерманский диалект, север современной Германии, Дания, немного Нидерланды. Подпространство Т-пространство, Т-поле, точка поле, Т-пространство, точка пространства, математически описанное пространство, отличное от привычной нам мерности все координаты либо ноль, либо бесконечность. Глава 2. В дверь заходит высокий, очень худой и совершенно лысый старик в небрежно наброшенном медицинском халате. С собой дед приносит пару папок с бумагами. Я с интересом кашусь в его сторону, все-таки этой ситуацией, как раз и обязан этому старику. Да и появляется шанс получить ответы даже на незаданные вопросы. Герр Коштев, Отто Людвигович сказал не беспокоить пациента. За стариком забегает давешняя медсестричка. Это он тебе сказал, девочка. Старик всем телом оборачивается к двери. Поверь, пациент будет рад со мной поболтать, но ты молодец. Девчонка немного краснеет от похвалы. А теперь оставь нас. Хотя нет, Людочка, правильно? Да, мессир, девушка низко наклоняет голову, но мне даже отсюда видно, как у нее еще больше вспыхивают щеки. Подежурю у входа в палату, чтобы нас никто не побеспокоил. Чаю мне можешь принести, и через полчаса пригласи Отто. Хорошо, Людочка быстро кивает, и торопливо убегает, не забыв плотно закрыть дверь. Суетится молодежь, хмыкает старик, ну пусть, дело правильное, оборачивается ко мне, подвигает стул и садится, словно складывая себя. Место выбирает справа, похоже специально определяя, откуда мне на него удобнее смотреть, хмыкает. А ты ей нравишься, отрок, понимаешь меня, тха, выдыхаю, очень внимательно смотрю на посетителя, кажется, предстоит интересный разговор. Это хорошо, старик кивает, а вот раньше ты речь не понимал, ты по нашему городку года три уже бегаешь, тебя подкармливали, одежку какую-никакую давали да и зимой пригревали. Безобидный ты, бабы жалели. Да и, если показать, то работы простые ты никогда не отказывал сделать. Уголь перетаскать, ведра отнести, кирпичи побросать. Добрый, только без разума совсем был. Точно меня понимаешь? Понимаю, но говорить тяжело. Неудивительно, старик чуть пожимает плечами. Хорошо, все намного проще становится. А то я уж начал думать, что мне погрезилось. Ну ладно, меня, если будет нужно, в чем я сомневаюсь, можешь звать Гера Коштев или Кощеем, хмыкает, мои прозвали, думают, я не знаю, но это не важно, имя свое помнишь, я, а вот фиг, не помню я имени, никакого, китайца Чжоу, помню, Каптера Хрипенок, тоже, Меркатора, Лию, Васильича, да еще с десяток имен, даже рыженькую Маю с Луны 2, и то помню, а вот своего имени, нет, будто и не было никогда, уже знакомое ощущение. Черт, разбираться с этим надо и срочно, но не прямо сейчас, откладываю, нхет, не помню, где я, ну, в общем, я так и думал, кто ты, наверняка тоже не помнишь, чуть качаю головой, насколько позволяют фиксаторы, врать напрямую не хочу, но немного поддержать ошибку собеседника, почему нет, по крайней мере, до прояснения ситуации, в общем, я спросил тут у кое-кого, так что думаю, что тебе, отрок, не меньше 3 лет назад, а скорее, еще раньше, знатно прошлись по мозгам. Думаю, кто-то из подпольных мозголомов, уж больно разум взболтали. Понимаешь меня, старик немного подается вперед. Плохо, честно отвечаю, отрок, хм, складывать картину мира все сложнее, хотя кое-что становится понятнее. По крайней мере, та мешанина, что затягивает даже теперь, пока я вроде как во внешнем сознании, становится несколько логичнее. До вчерашнего дня, ты уж извини, мне было наплевать, да и всем, в общем-то тоже, но вот вчера тебя привезли ко мне в мертвецкую, и ты, кажется, кому-то наверху сильно задолжал, раз с такими ранами к жизни вернулся, да еще и разум обрести снова смог. Будешь в церкви всех богов, Хель дары принеси, не без ее пригляда ты выжил, старик смотрит на меня, хотя вы, одаренные, покрепче нас будете, магия твоя тебя поддержала, да, боги, значит, ну, хорошо, положим так, что дальше, хриплю, а вот это отличный вопрос, чему-то радуется Кощей, я все думал, как к нему перейти, лет-то тебе немного, можешь и не понять, поэтому, постараюсь говорить попроще, кха, старик оборачивается, открывается дверь, и в палату заглядывает Людочка, вам чаю принесла, протягивает старику дымящуюся большую кружку. Молодец, старик странными, немного изломанными движениями берет кружку в руки, иди, погуляй пока, девочка, если что, я позову. Люда кивает, бросает на меня странный задумчивый взгляд, и исчезает за дверью. Ты одаренный, и, очевидно, неучтенный, Коштев дует в свою кружку. Это относительная редкость в нашем городке. Смотри, пока что, ты тут по моей просьбе, и тебя в палате нет. Я красноречиво обвожу палату глазами. Хе-хе, шутишь, значит, это хорошо, тихо смеется старик. Не в прямом смысле, конечно. Тебя положил сюда Отто, по моей просьбе, и бумаги пока не заполнял. Практикантку к тебе приставил он же, на всякий случай. Да еще и повезло тебе, ты очнулся, когда я еще со смены не ушел, так что и ждать меня не пришлось. Да и мне повезло тоже. Удачливый ты, парень, хоть и по мелочи. Старик хмыкает, ворожит прямо тебе кто. Вот сделали бы тебе дыру на 3 сантиметра левее, то мы бы с тобой не говорили. А на 0,5 сантиметра глубже, ты и говорить бы больше не смог, даже если бы выкарабкался. Но будет, про свои ранения у Отто поинтересуешься, неважно то. Предложение у меня к тебе. Какое? Непритворно удивляюсь. Хорошие, не суетись. Старик с шумом отхлебывает из кружки. Ты, скорее всего, бастард какого-то рода, и искали подручные маннеры именно тебя. Почему просто не прирезали, не знаю. Петрович, глянув на меня, тут же поясняет, городовой наш, тот, что тебя нашел. Так вот, Петрович не говорил ничего, но это сейчас и не важно. Давай толкать наполненную тележку, а не искать причины, почему ее наполнили именно так. Хорошо, пока понимаешь? Да, хриплю, пока понимаю. Замечательно. Старик явно рад. У меня для тебя 2 выбора. Первый, простой. Мы все оформляем как есть. Я получаю 25 золотых от империи за нахождение неучтенного одаренного. Ты остаешься тут. Мы тебя выхаживаем. И, если тебя не убивают люди Маннера за это время, имперские вербовщики тебя забирают в Центральную империю. В гимназию, для начала, а там и в академию может быть. Хороший путь, да. Чуть киваю, насколько позволяют повязки, отличный. В чем подвох? Герхард Маннер, не аристократ и не представитель рода. Он просто смотрящий от бандитов. Смысл пояснять надо? Немного, соглашаюсь. Я действительно не понимаю. Судя по всему, это не моя земля, и это прямо-таки в каждой мелкой детали. Откладываю, пока не до того. Это главный у бандитской публики по определенному району. То есть, не главный вообще, а только кое-где. Ты, нищий. Да еще и безумный был. Отсюда вывод, тебя ему заказали, тут же поправляется, то есть попросили убить за деньги. А значит, как только узнают, что ты выжил, будет новый исполнитель или передадут заказ кому-нибудь еще, кто выполнит работу более тщательно. А узнает Герхард скорее всего сразу, как мы оформим бумаги. Это понятно? Да, и что делать? Говорить сложно, я хриплю, прерываюсь с каждым вдохом, но старик, на удивление, вполне терпит и ждет. У меня предложение к тебе, старик немного мнется, я могу поменять твои данные с данными одного фартового парня, забитого как раз в тот же день, сотоварищами, скорее всего, у него даже повреждения те же почти, и внешность похожа, а особых примет у него нет в сопроводиловке, так что подойдет. Разбойничка сегодня к вечеру сожгут в крематории, а ты с новым именем, пойдешь по первой схеме. Главное, в городе у нас не задерживаться, чтобы его дружки внезапно не удивились знакомому имени. Хотя вряд ли, конечно, они ж там по кличкам все, что твои звери. Да и кому он нужен-то? В чем подвох? Шепчу я, прерываясь, но Кощей вполне меня понимает. Почти ни в чем. Мне нужна будет от тебя услуга, и не сейчас, а лет через 5-7, старик опять мнется, если доживешь, конечно. Какая? Шепчу. Не то, чтобы у меня были варианты. Вполне понимаю, что пока что, здесь я вряд ли смогу защитить себя хоть от кого, и уйти пока некуда. Простая и тебе особо ничем не обременительная, снова отхлебывает чай. Мой род из старой аристократии, мы имели титул еще до сопряжения. Потом, конечно, у нас в роду были и одаренные, и обычные люди, но к прошлому веку магия окончательно оставила наш род, и это стало началом конца для нас. А еще, 35 лет назад мы приняли не ту сторону, старик бросает на меня взгляд. А, ты же вряд ли знаешь, 32 года назад, император российский Михаил Александрович, продли боги его дни, предпринял освободительный, с иронией выделяет слово Кощей, поход. Правда, надо отдать ему должное, в ответ на интервенцию германских княжеств. Я и мои сыновья, кроме младшего, участвовали именно в ней, на стороне Германского Союза. Дело прошлое, но Германского Союза больше нет, здесь теперь империя и ее закон. И старших сыновей у меня тоже не стало. Первым же указом после победы император низложил все рода дворян Германского Союза, участвовали или не участвовали в интервенции, неважно, до сословия мещан. Так до него никто не делал, но он был в своем праве победителя. И наши соседи утерлись, скорее всего потому, что мощных или хотя бы умелых магов в нашей части света не особенно-то и осталось. А Российская империя может диктовать с того времени и до сих пор свою политику с позиции сильного. Думаю, Венеция, Галлия и Арагон с Кастилией даже не стали дразнить русского медведя ради такой мелочи. А даны наоборот, только порадовались. Проигравшие, мы не могли уехать и начать все сначала в другом месте. Старик смотрит куда-то сквозь меня. Но тебе это, наверное, не очень интересно. Кощей переводит взгляд на меня. Интересно, хриплю. И даже не вру ни капли. Столько нужной информации в 2 минуты. Не мой мир. Что ж, это уже мной ожидалось. Несколько стран, удивительно. Как в старой истории все. Россия тут тоже есть. Правда, тут империя. Ну и ничего, посмотрим и на империю. Ладно, позже. Хорошо, хмыкает старик, любознательность тебе пригодится в гимназии. Но к делу. Над бывшими германскими родами установлен до сих пор негласный контроль. Обходит чинами в службе, контроль за перемещениями, запреты занимать государственные должности, сложнее регистрировать владения и так далее. Даже городовые у нас должны быть выходцами из Центральной империи, или их потомками. Только военная служба снимает клеймо. Но и тут, только для того, кто служит, только личное дворянство. Есть шанс на наследственное, но он мал, подвиги редкость. У императора служба поставлена отлично, хоть мне это и неприятно признавать. И героизм, как способ сгладить недостатки командования, уже давно почти исчез. Так что и этот путь, положа руку на сердце, для моего рода почти невозможен. Хотя младшенькие и не теряют надежды, да, Кощей ненадолго замолкает. И где в этой истории я? Хриплю, но пока не очень понимаю. Похоже, здесь в ходу сословия, и для жителей это крайне важно. Я не сказал, немного удивляется старик. По окончанию гимназии ты, как одаренный, получаешь личное дворянство. Как не германец, сможешь претендовать и на наследственное, но это по окончанию академии или первого срока службы. На 3 поколения, правда, дальше нужно подтверждать той же службой или учебой, но этого достаточно. Для чего? Опять прерываю мысли старика. Для меня, Кощей будто встряхивается. Я предлагаю тебе усыновить моих внуков. Мальчишке сейчас 5, девчонке 3. К моменту окончания тобой академии они уже будут соображать, что к чему. Родители у них есть, для тебя, кроме их статуса, ничего не поменяется. Смотреть за ними и растить их не нужно. Их отец теперь русский юнкер, почти офицер, и с его стороны никаких проблем с империей у тебя не будет. Мне нужен статус для потомков, а имя рода мы и сами возродить сможем. К сожалению, одаренных, сильно мне задолжавших, за пару десятков лет у меня не появлялось, поджимает губы, а другие способы вернуть статус мы уже попробовали. Эта же идея пришла мне только вчера, но она действительно имеет шансы на успех. Эта область регулируется старыми законами, и император ничего там не менял, я вчера же и проверил. А если я не смогу окончить академию, хмыкаю я, но очень глубоко про себя. Ради какой только ерунды люди не стараются свернуть горы, но это их игрушки. Меркатор вон вообще, в минуты отдыха постоянно что-то продавал и покупал. Отдыхал он так, чжоу, пупок свой созерцал, а Василич модельки штурмовых корветов склеивал. Что, мне их осуждать? Вот вряд ли. Почему я об этом помню? Так, откладываю опять. На нет и суда нет. Почти незаметно пожимает плечами старик. Но если мы договоримся, я оплачу обучение в гимназии и академии. Только в последней, исходя из твоих достижений. Но это в долг, пусть и на любой обозримый срок. Так что путь я тебе облегчить постараюсь. Но ты не переживай, обученный одаренный в деньгах не нуждается. Долг за обучение передо мной ты точно сможешь закрыть быстрее, чем лет за 5-10, что намного меньше имперского контракта на 3 десятилетия. Бесплатный сыр только в мышеловке, отрок. Понятно, тяну я, хмыкаю, вспоминая свое положение. Вообще, я согласен, где подписать? Хе-хе, смешно парень, хекай ты старик, ты ж не помнишь себя, потому тут только клятва мага будет работать, и ничего другого. Повторяй за мной, магией своей клянусь, повторяю за стариком, вообще ничем не рискую. Условия вполне посильны, легко выполнимы, хоть и не все понятны. Меня практически не ограничивают, даже в моменте погибнуть, хе-хе. Магия еще, опять же, в сказках я про это читал, но Кощей вполне серьезно к ней относится, как к реальности, так что повторяю, посмотрим. Но так-то предложение даже неплохое, мне кажется. Да и старик, на удивление, не только свои интересы блюдет, а раз ему так спокойнее, то почему бы и нет. Усыновить, не вижу сложности и в этом пункте, если получится врасти в это общество, то помощь потомкам человека, который ранее сам мне помог, вообще правильное дело. Со своей стороны, я, Вильгельм, сын Генриха, известный как Коштев, обязуюсь, а вот это даже неожиданно, старик скрупулезно перечисляет то, что мне обещал только что. Мог бы попробовать обмануть, я бы все равно ничего не понял. Но видно, ему это важно, что хорошо. Я сказал, совершенно на автомате утверждаю контракт последней фразы из клятвы легиона. Почему-то кажется, что она будет к месту. Кощей даже привстает от волнения, видно, что изменения он бы не хотел вносить, но внезапно искрящаяся волна изнутри словно вскипает, и будто выплескивается через руки, и встречается там с чем-то снаружи, близким и в то же время далеким. Это я видеть могу, в отличие от старика, иначе он бы не сидел таким отрешенным. И красиво это действо невероятно. Друг с другом встречаются две волны, насыщенные странными яркими цветами. Мгновенно тянут что-то из Кощея, другого, более пустого как бы цвета, перекручиваются, и мгновением спустя, разделяются на два обруча, которые падают на запястье мне и старику. Магия, значит, ну-ну, Кощей будто просыпается и с недоверием смотрит на свою руку, на которой постепенно тускнеет вязь обруча из энергии, а вот обруч он уже видит, ерунда какая-то, тут вижу, тут не вижу, что-то не так, хриплю, нет, все так, парень, показывает мне запястье, с тускнеющей татуировкой, даже больше, чем так, я просто немного удивлен, у немага браслет проявляться не должен, потому контракт мага не совсем обычная практика, почти неслышно шепчет, это требует размышления, потом обращается ко мне, но все прошло отлично, твоя магия контракт приняла, хорошо, Люда, внезапно громко зовет Кощей. Дверь тут же открывается и забегает медсестричка. «Люда, будьте добры пригласить Отто Людвиговича сейчас». Девушка мгновенно выбегает за дверь. «Почему вас так слушаются?» Сиплю, но мне на самом деле интересно. «Видите ли, юноша, в некотором смысле это моя больница», старик пожимает плечами. «Мы ее построили, передали в дар городу, а я служу тут же в мертвецкой последние четверть века, но это уже», Кощей улыбается, «для души». Пусть рода у меня теперь нет, но влиять на некоторые важные для города МММ, скажем так, аспекты, я пока могу. Звали, Герр Коштев, заходит доктор. Да, Отто, мальчика оставь в личной палате с усиленным лечением и зельями. Он мне здоровеньким побыстрее нужен. Сделаешь, конечно, мессир, чуть кланяется Шмидт. И постарайся, чтобы кто-нибудь у двери все время находился. Хорошо, безусловно, мессир, я распоряжусь. А что по документам на парня? Вот в этой папке, Кощей отдает одну из двух разных папок доктору. Оборачивается ко мне, со своим целителем Отто Людвиговичем. Ты уже знаком? Да, шепчу. Целитель, значит, ну, да, Людочка именно так и сказала тогда. Хорошо, посмотрим и на это. Слушайся его, он отличный маг, и на ноги тебя поставит в кратчайшие сроки. Ну что вы, Герр Коштев, мы всех наших пациентов не обходим вниманием, немного смущается целитель, хотя видно, что похвала ему приятна. Конечно, конечно, соглашается Кощей. Снова оборачивается ко мне, вопросы есть? Да, только один, с паузами хриплю я. Как меня зовут? Да, точно. Сухо щелкает пальцами старик, Максимка ты, сын сапожника Рысева Глеба из переселенцев, 15, почти 16 полных лет. Шмидт на эти слова тихо хмыкает. Мещанин, как поднимешься на ноги, мы еще встретимся, а пока оставляю вас. Старик рваным движением поднимается на ноги и тут же направляется на выход. Шмидт взглядом подзывает Людочку и очень быстро оказывается у двери, чтобы придержать ее Кощею. Да, уважаю тут Гера Коштева, ничего не скажешь. Провожаю их взглядом. Вам что-нибудь нужно, Максим? Людочка быстро оказывается рядом с кроватью. Какое красивое имя у вас, оказывается. Сам не знал, хмыкаю и уточняю. Я ничего не помню, так получилось. Ничего, Люда даже понимает мои хрипы и тут же меня утешает. Гера Шмидт отличный целитель, второго класса. Люда делает паузу, чтобы я мог оценить такого человека. Как это радует. Хриплю, не обманывая ее ожиданий. Он обязательно поможет. Вот увидите, Люда даже руки прижимает к своей прекрасной груди от волнения. Тьфу ты, опять я не о том. Так может, я что-то могу еще для вас сделать? Знаете, да, тихо проговариваю, можете достать небольшое зеркало? Конечно, но маску с вас снимут только утром, может лучше тогда, Максим? Да, конечно, соглашаюсь. Девушка на секунду пропадает из поля зрения и возвращается, держа в руках небольшую пластинку. Вам в палату поставили переговорник, настроенный на меня, если вдруг что понадобится, просто шепчите, я тут же буду рядом. А так, я через час опять загляну, коротко киваю, хоть на какое-то время мне нужно остаться одному. Слишком важные вопросы поднял последний разговор. Девушка мило улыбается и уходит из палаты. Отлично. Я закрываю глаза и мгновенно падаю глубоко внутрь себя. Меня ждет мой внутренний мир. Максим выразился чуть по-другому. Расхожая фраза, в чем-то даже имеющая смысл, пусть далеко и не всегда, но мы помним, что ее подразумевает сейчас в палате представитель проигравших, и который еще заодно себя оправдывает в интервенции. Да, героизм солдат. Это следствие ошибок генералов. Глава 3. К чертям все. Вываливаюсь из внутреннего мира в испарине. Фиксаторы на теле с глухим щелчком гасят судорогу. Планируемая работа с внутренним пространством идет по известному месту. А начиналось-то вполне нормально. Людочка выходит из палаты. Провожаю ее взглядом. Вот ведь, качаю про себя головой, еще с кровати не встал, а мысли все равно в определенную сторону сворачивают. Правильно хрипенок мне тогда говорил. Бабы тебя, сержант, до добра не доведут. Стоп, сержант. Даже не так, штурм-сержант. Вот, точно. Ненормальное спокойствие внезапно дает трещину. Я делаю вдох и проваливаюсь глубоко в себя. Мгновение, и меня снова погребает под собой мешанина совершенно не связанных коротких образов. На секунду теряюсь, и меня словно вталкивает в воспоминание кусочек прошлого, осознается как вспышка. Огромная темная пещера. Я сижу где-то под потолком, пристегнутый к паре тонких строп. Аккуратно посматриваю вниз, там пока пусто, с прохода предыдущего патруля накапало не так много времени, и мы вроде бы успеваем. На сетчатку выводится тактический экран с метками моего отделения. Бойцы знают свою задачу, но я все равно перед боем переживаю каждый раз, как в первый. Дышать тяжело, воздух будто кисель, а может, мне так только кажется на этой глубине. Но именно сюда мы спускались уже не первый день. Тут, по расчетам, последнее гнездо из основных, и такая мелочь нас уже не остановит. Пока все идет почти идеально, нас не видит. Черт, пятый, твою мать, рано еще, сидишь на жопе ровно, ждешь сигнала. Первый, меня сейчас спалят, я чую. Напряжение по моему вектору на треть больше расчетного, готовность 2 минуты. Справишься? Нет. Поле стабильно, но напряжение растет быстрее расчета. Минута, может полторы. Фуражеры матки уже близко. Я буду обнаружен. Переговоры в сети идут без использования пси и голоса, ксеносы на такое не реагируют. Предложение? Поменять точку, не вариант. Могу слить резерв, это даст еще секунд 20, но потом все. Третий, пошуметь сможешь на дистанции через минуту. Первый, могу, но минус дрон. Твари уделают его без вариантов. Делай. По отсчету, слишком мы уже глубоко. Хорошо, прямо вижу, как Меркатор пожимает плечами, 60 секунд до запуска, дрон пошел. Пятый, сливай резерв, нам нужны эти секунды. Четвертое на подходе. Первый, принял. Отделение, все слышали. Готовность минута. Секунды сменяются медленно, будто издеваясь. А я уже предчувствую проблемы. Прогностика вообще-то не мой конек, но при таком напряжении поля проблемы уловил бы и зеленый новичок. «Все, командир, я пуст», — спокойно произносит голос пятого прямо у меня в мозгу. «Третий, дрон на исходке, начинаю». Проходящий прямо подо мной патруль твари синхронно поворачивает головы туда, где должен быть третий. В тот же момент по пещере проносится звук заработавшего пулемета дрона, и твари тут же срываются в другую сторону. Четвертая на позиции, раздается в голове долгожданный голос лисы. «Извините, мальчики, нехорошие склизкие поклонники задержали. Почти ранг, как и все в нашей группе, лиса в одиночку перекрывает дополнительный ход из гнезда, и теперь твари блокированы. Жаль только, что на точке бойцам приходилось добираться по одному и тайно, группы больше двух человек ксеносы палили сразу, а двоих, чуть погодя. Потому и время прибытия у нас немного различается, да и попыток у нас, ровно одна. Но нам надо справляться, новых штурмовиков ошибок не найти в ближайшее время. Легион уже наполовину состоит из зеленых юнцов, и на такую работу им еще рано. А опытные все задействованы в этой операции по всему миру почти одновременно. И если мы не справимся, то новые обучиться уже не успеют. Начали. Тихо говорю уже вслух. Пошла жара, кабан. Меркатор взрывается радостью в общий чат. Чжоу рад был работать с вами, господа, доносится спокойный голос пятого. Устройство активировано. 20 секунд до изменения метрики. Второй, начинай. Эй, пятый, отходи. Некуда, командир, фуражиры рядом и без меня стабильность пробойника не гарантировать теперь. Прощайте, пятый. По системе пещер проносится волна рукотворного варп-шторма, разрывая большую часть твари в фарш. Выживут только ксеносы с огромным запасом пси, или у кого есть щит, как у нас. На то и расчет, с оставшимися тварями пятеро ашек справиться должны. Теперь четверо, щит Чжоу вряд ли спас. Слишком близко, вываливаюсь из воспоминания, жадно хватая губами воздух. Не успеваю прийти в себя, как на меня наваливаются новые образы. Они почти раздирают сознание, но более полное воспоминание словно становится точкой опоры. Ощущая себя командиром той группы, я начинаю поглощать более мелкие видения. Вот я захватываю телекинезом верещащую тварь и выстреливаю ей в десяток таких же. Страйк. Жестокое веселье, смешанное с болью, вот мои ощущения в этот момент. Железный запах крови смешивается с неожиданно вкусным запахом жареного мяса. Конечно, огневки с бегунами прошли тут. Мы всего в поселок на десяток минут не успели. Даже не хочу знать, чем пахнет. Чек. Вот я продираюсь сквозь зеркала. Разум теряется в отражениях, но я чую живую тварь. Эти ксеносы-одиночки, слабые, но найти их сложно. Они-то в города попадают задолго до основной атаки. Обычно в заброшке. А заброшенных домов в последнее время во всех городах довольно много. Чую ее, но пока не дотягиваюсь. Ничего, уже не уйдет. Чек. Я проверяю капсулы перед высадкой. Отряд идет одной группой. Цель простая. Гнездо без подземной части. Чек. Короткие, почти мгновенно проживаемые образы. Но теперь я их успеваю соотнести с собой. Еще десяток воспоминаний вспышек пролетают за мгновение. К ним нет вопросов. Кубрик корабля, веселая компания, бой, железный пол автоматической станции у земли, невесомость при высадке, секунды штурма в городской застройке. Воспоминания длятся мгновение. Их всех объединяет чувство почти третьей руки. Важного, очень плотного понимания окружающего меня мира, который пластичен, который можно менять, и я чувствую, как нужно потянуться к полю, чтобы внести изменения. Я даже не придаю этому значения. Это как дышать. А еще, здесь всегда есть тимофон, отголоски мыслей разумных и неразумных, но живых, их намерения. Это как бы присутствует тихим шепотом всегда рядом. Почти видишь векторы любого внимания. Скорее нужно закрываться от постоянного гула и давления Т-поля, как постоянное внимание лично к тебе, когда же ты оступишься, когда пустишь в себя больше, чем сможешь контролировать. Ведь это так соблазнительно, взять силу просто так, за даром. Она всегда здесь, просто протяни мысль, ощущение. Нужно быть тут, тут что-то для меня важное, надо сюда приходить. Запах безопасности, звук осыпающегося гравия. Стоп, это важное. Цепляюсь. Холодно, но нужно сюда возвращаться. Не мысль, а ощущение. Ждать нужно тут. Тут важная вещь, что меня в этом задело. Аккуратно касаюсь воспоминания ощущения снова. Знакомо осыпается гравий. Недавно же я слышал очень похожий звук. Это может быть важно. А вот с этими редкими воспоминаниями сильно не то. Нет плотности других. Похоже, мысли чувства реципиента нужно сохранить. Быстро становится понятно, что моя память сейчас существует кусками, и то, что я помню про себя, может не являться правдой, но просто не всей. Постепенно осознаю все большие пространства вокруг, а шторм внутри сознания затихает. Вся генерация пси в силу моего осознания начинает уходить на расширение внутреннего пространства, и энергии очевидно перестает хватать на поддержание внутреннего шторма. Постепенно, я начинаю видеть огромный кристалл внутри своего внутреннего мира. Я понимаю, что там моя память и опыт за всю жизнь. Вот только так же прекрасно осознаю, что они все словно архивированы, и полный доступ к ним можно получить только через прокачку гигантских объемов пси. Ни мое нынешнее тело такие объемы просто не сможет не то чтобы сгенерировать, а даже прокачать через себя. Уж больно несопоставимы уровни оператора потока рангой только инициированного псиона. Вокруг уже стабилизированного пространства шторм стихает совсем, и оставшиеся осколки воспоминаний замирают на грани осознанного пространства. Я отчетливо понимаю, что набор осколков в общем-то два. Большая часть – это моя жизнь псиона, прошедшая в борьбе с пришельцами в одном мире. Да, я не помню всю эту жизнь, но какая-то часть сознания, довольно определяющая, поддерживает это мое «я». Второй набор воспоминаний – это странные куски, иногда даже без особенного осознания, видимо принадлежащие тому парню, с которым я, похоже, сливаюсь в одно целое. И да, второе и главное – идея о том, что тело не мое, уже даже не идея, а вполне себе подтвержденный факт. Осознание тела показывает только инициированного псиона с некоторыми особенностями, а никак не тело человека, живущего войной. Тело развито плохо, судя по откликам энергии. Таким разбалансированным, в физическом плане, организмом, я обладал лет в 10, еще до учебки и первых проявлений дара. А тут телу лет 16-17, вроде бы, может даже чуть больше, но точнее не скажешь. Все-таки жрал реципиент, что ни попадя и очень нерегулярно, вот и вырос не сильно, и болел, кажется, часто, так как развитие тела очень нехорошее. Неудивительно, что Коштев спокойно предлагает документы на более молодого парня, но и это лечится. Цель вижу, дорогу знаю, уже проходил, решу и такое, дайте только срок. Да и медицина тут, похоже, на очень неплохом уровне. По крайней мере, озвученных незаживших переломов я не обнаруживаю. Всем нарушением костной ткани – недели, а это нереально по другим причинам. Отсюда вывод, что сроки заживления костных тканей сравнимы с капсулами целителей, и это прямо открывает новые возможности. Это точно не мой мир, теперь это совершенно очевидно. При этом, хоть какую-то информацию про то, куда я попал, из ментала моего реципиента я получить не могу вообще. Его осколки вообще похожи на какие-то сопли болота, с редкими островками ассоциативных связей. Но, если брать во внимание слова Кощея про мозголома, то многое становится понятным. У парня даже не было шанса снова развить разум. Ему сломали возможность получения опыта, прервали связь между быстрой памятью и основной. Так что, то, что он протянул эти 3-4 года, только чудом можно назвать. Людочка заглядывает еще несколько раз. Я пока нахожусь в условном сне. Сначала острое воспоминание, потом шторм разума, да еще и осознание остатков своего другого я, на все нужно время. Автоматически отмечаю появление девушки, но продолжаю складывать теплое с квадратным. На самом деле Кощей мне предлагает практически идеальное прикрытие для моего незнания реалий мира. И даже для моего второго имени оно работает неплохо. Все-таки Максима, похоже, забили дубинами, а потеря памяти в этаком случае не является чем-то невероятным. Ну а то, что у меня теперь другой мир и тело, пока что оставляю за скобками. Для реакции не хватает данных, а лишние эмоции, как я прекрасно помню, приводят к быстрой смерти. Зачем это мне? Правильно, незачем. Наблюдаю, когда Людочка заглядывает в очередной раз, я уже жду ее с открытыми глазами. «Ой, Максим, вы проснулись?» Чуть киваю ей. «Очень хорошо, Отто Людвигович уже справлялся о вас. Я его упросила немножко подождать, вы только забылись сном. Я вам и зеркало нашла, только подождите минутку, позову Гера Шмидта». Согласно моргаю, Людочка тут же убегает. Буквально через пару минут в палату заходит давешний целитель. «Ну-с, пациент, будем снимать ограничители. Может быть немного больно. Да и, вероятно, вам будет очень непривычно. Ваши кости с начала подростковой перестройки организма росли неправильно. И я взял на себя смелость, Раз у вас все равно было так много переломов, поправите это. В дальнейшем, мы будем примерно неделю следить за динамикой. Если что пойдет не так, поправим. Если же все будет хорошо, то останется только нормально питаться и регулярно нагружать свое тело, и тогда через год-два вы придете в форму. И, может быть, будете даже более здоровым, чем 3/4 юношей вашего возраста. Шмидт делает паузу и тихо продолжает. Ну и возраст свой догоните. Вам больше лет, чем сказано в метрике, учитывайте это. Снова надевает свои странные очки и делает неопределенный жест. Надо мной во второй раз разворачивается множество ярко-золотых линий, по которым опять бегают червячки непонятных символов. Тошнит. Я снова закрываю глаза. Не скрою, мне было очень интересно поработать с вашим случаем. Я постараюсь его описать и создать на этом опыте относительно доступную методику. Шмидт явно доволен увиденным. То, что мы с вами провернули, считалось невозможным для целителя моей категории. Конечно же, если бы не ваши переломы, общее состояние и просьбу мессира, я бы не рискнул пробовать непроверенный, основанный только на моих предположениях метод по восстановлению. Но в вашем случае это было оправдано. Риск, на фоне остального, минимальный, а результат, как видите, хотя нет, вы же еще не видите, но скоро почувствуете. Результат отличный. Шмидт замолкает. Я чувствую, что с лица снимают маску. Открываю глаза. Целитель продолжает. Люда, снимайте фиксаторы и поменяйте капельницы с растворами. Меня обязательно зовите, если случится что-то нештатное. Оборачивается ко мне. Все, Максим, может тошнить. Также могут появляться фантомные боли в костях. Если что, зовите Людочку. До утра старайтесь не шевелиться лишний раз. Потом можете начинать понемногу ходить. Шмидт еще раз меня окидывает взглядом, довольно кивает и уходит. Люда закрывает за целителем дверь, оборачивается и как-то очень плавно подходит к моей кровати. Окидывает меня взглядом, не сильно вздыхает и начинает возиться с крепежами на правой руке. «Максим, сейчас я вас отстегну и дам зеркало. Я нашла небольшое, но больше тут найти не получится. В приемной есть ростовое. Сможете потом просмотреть», отстегивает и вторую руку.